Не успел Гуров переступить порог, как Саша Веселов доложил ему, что за двумя телохранителями Ширяева высланы наряды милиции и что их ожидают обратно с минуты на минуту. Сыщик поблагодарил дежурного и не спеша пошел наверх к себе в кабинет, заранее готовясь вновь встретиться с удушающей жарой. Однако, кроме жары, к удивлению Гурова, он встретился в кабинете еще и со Станиславом Кричко. Тот сидел на своем месте, как обычно, закинув ноги на стол, и задумчиво грыз карандаш. Гуров на секунду застыл в дверях, удивленно и иронично глядя на друга, а затем прошел к своему столу. Кричко, казалось, совершенно не заметил, что кто-то вошел в кабинет. Но стоило сыщику опуститься в кресло, как Станислав заговорил. «Слушай, Лёва, ну не пойму я, почему смерть этой девушки меня так зацепила?» Задумчиво произнес он. «Вроде и смертей мы с тобой повидали немало, и на зверство почище этого насмотрелись. А вот как вспомню, что эти твари с девчонкой сделали, так мороз по коже». И хочется немедленно кого-нибудь голыми руками на куски порвать. «Ты списки заявлений о пропавших проверял?» Вместо ответа спросил Гуров, заинтересованно глядя на друга. «Проверял. Вот только зацепиться пока не за что. Кроме предположительного возраста убитой, ее группы крови, физических параметров и оттисков зубов ничего у меня нет», ответил Станислав. «Пока из тех, кто находится в розыске, стопроцентно ни одна не подходит». Кричко опустил ноги на пол и, наконец, посмотрел на Гурова. «Ну да я не об этом. Я хотел извиниться перед тобой, Лёва». «Вот так новость». Полковник распрямился в кресле и насмешливо посмотрел на друга. «И за что же? Стибрил у меня из заначки последнюю шоколадку?» «Ой, Лев Иванович, дорогуша ты наш! Не умеешь шутить, лучше и не берись!» Сделанным отчаянием закатил глаза к потолку Кричко, а затем грустно улыбнулся. «Я серьезно, Лева! Сегодня утром, когда я тебе сказал, что ни за какие ковришки не стану искать этого трехклятого бизнесмена, я погорячился. Ведь получается, что я чистеньким из всего выйду, а тебя пусть в грязи валяют? Нет уж, Дудки, мы с тобой и огонь, и воду, и медные трубы прошли. Ты меня никогда в беде не бросал, и я этого делать не имею права». «Да какая тут беда?» Усмехнулся Гуров. «Обычная работа, пусть и грязноватая». «Вот и хорошо». Кричко встал. «Значит, будем делать ее вместе, как всегда делали раньше». Гуров расхохотался. «Ты чего?» Оторопел Станислав. «Просто радостно, что не один я старею», сказал сыщик. «Вот и ты, Стас. Хоть и петушишься, все равно моложе не делаешься. Послушал бы ты себя сейчас. Столько пафоса и сентиментальности, что у меня едва слезы на глаза не навернулись». «Да иди ты!» Обиделся Кричко. «Я серьезно, а ты...» «Не обижайся, Стас», хмыкнув, перебил его сыщик. «Этим делу не поможешь и ситуацию не изменишь. Ну, стареем, ну и что? Что выросло, то выросло. Слушай, что мне сегодня удалось нарыть». Нельзя сказать, что Гуров рассчитывал именно на такое развитие событий. Но в том, что Станислав будет искать пропавшего Ширяева вместе с ним, сыщик был абсолютно уверен. Горячность Кричко не один раз приводила к тому, что он ругался со всеми. Но Станислав в первую очередь был профессионалом и преданным другом. Хотя еще вопрос, какое из этих понятий поставить на первое место. В общем, Гуров знал, что Станислав ему поможет, когда возникнет в том необходимость. А сейчас она была. Не рассчитывая на то, что застанет Кричко в кабинете, сыщик собирался попросить кого-нибудь из коллег помочь ему. Но сейчас все складывалось как нельзя лучше. Гуров сжато рассказал все, что ему удалось узнать за сегодняшний день, оставляя, впрочем, все свои соображения при себе, как это обычно и делал. Станислав слушал его почти не перебивая, лишь изредка задавая наводящие вопросы. Когда сыщик закончил свой рассказ, на несколько секунд воцарилась тишина. Кричко достал сигареты из кармана и собрался закурить, но Гуров опередил его. Он забрал пачку из рук друга и, достав сигарету, сунул ее себе в рот. Станислав хмыкнул. «Слушай, Лева, давай я тебе эту пачку подарю», — предложил он. «Или куплю другую, если хочешь. Ну сколько можно сигаретой у меня стрелять? Замучил ты меня!» «Ничего не помрешь. От этого еще никто не помирал», — усмехнулся сыщик. «Знаешь же, что я курить бросаю». «Ага, уже лет 15», — кивнул Станислав и взял одну из папок с личными делами телохранителей. Это оказались бумаги Нарамишева. Гуров несколько секунд колебался, а затем поднял трубку и позвонил. «Верочка, это снова я», — проговорил он и, услышав ответ, продолжил. «Извини, что отвлекаю, но ты не могла бы связаться с нашим архивом и попросить их поискать, что у них есть на некоего Ширяева Виктора Эдуардовича? Ну вот и спасибо. С меня шоколадка». «И что это? Снова великое озарение гениального сыщика?» — язвительно поинтересовался Кричко, когда полковник положил трубку. «Нет, простая формальность», — улыбнулся Гуров. «Мелочь, конечно, но ведь в нашем деле мелочей не бывает». «Спасибо, ваше мудрейшество, что просветили меня неразумного!» Станислав встал и театрально поклонился. «Паяц!» — со вздохом констатировал полковник и, не обращая больше внимания на друга, углубился в изучение тех материалов по Звягинцеву, что предоставил им начальник охраны Гранита. Сведений о Звягинцеве оказалось не так уж и много. Родился, учился, работал и так далее. Ничего особо ценного, пока Гуров не добрался до последней страницы. И тут стало очевидным, что Тополев в Граните не зря зарплату получает. На последнем листе были собраны сведения, которые вряд ли предоставили начальнику охраны сами телохранители. Там оказались адреса двух любовниц Звягинцева, имена, места работы и домашние адреса парочки закадычных друзей телохранителя, а также название ресторанов, в которые он предпочитает водить своих пассий, и адрес ночного клуба, где Звягинцев любит отдыхать от дел амурных. Гуров удивленно вскинул брови и собирался показать данные Станиславу, но тот опередил его. «Ты посмотри, Лева, похоже, в Граните внимательно следят за своими сотрудниками», — удивленно проговорил он, показывая другу листок с точно такой же информацией, что была и в деле Звягинцева. «Прямо как ФСБ работают, а то и круче». «Надо думать, старая выучка сказалась», — констатировал Гуров, и когда Станислав вопросительно посмотрел на него, пояснил. «Тополев очень долго служил в спецназе военной разведки. Там, видимо, и научился как следует информацию собирать». «Что ж, впечатляет», — покачал головой Кричко. «Ты свои бумаги уже прочитал?» Гуров утвердительно кивнул, и они со Станиславом обменялись папками. Полковник взялся изучать личное дело Рамишева и понял, что оно практически не отличается от информации по Звягинцеву. Исключение было в том, что у этих парней любовницы были разные, причем у Рамишева одна, а не две. Но в остальном все было настолько схоже, что можно было подумать, будто эти дела не на двух людей, а на одного. «И что скажешь?» — поинтересовался Гуров, когда Станислав закончил читать. «Братья-близнецы!» — констатировал Кричко. Сыщик собрался что-то ответить, но в этот момент в дверь постучали. «Войдите», — разрешил Гуров, и в дверях появился взъерошенный капитан Веселов. «Лев Иванович, извините, но ни Звягинцева, ни Рамишева наряд не нашел. И никто из соседей не знает, были ли они дома сегодня». Виновато проговорил Веселов, словно совершил непростительную ошибку. Гуров со Станиславом переглянулись. «Похоже, у нас еще два трупа появились!» Скорее констатировал, чем спросил Гречко. «Не гони лошадей!» Покачал головой сыщик и жестом подозвал к себе Веселова. «Сейчас я дам тебе еще несколько адресов, поищи эту парочку там. Но если не найдешь, сразу оформляй документы во всероссийский розыск». «На каком основании?» – поинтересовался капитан. «По подозрению в похищении и убийстве Ширяева», – ответил Гуров и принялся переписывать адреса.